Глава 10. Отель «Альбион» был расположен на Джефферсон-авеню, недалеко от 3-й Южной. Узенькая ковровая дорожка зеленого цвета проложена от двери почти до самого тротуара. Швейцар в зеленой ливрее, который до этого пялился на прогуливающихся по улице девушек, при появлении Кареллы вытянулся по стойке смирно, распахнул перед ним украшенную бронзовыми завитушками дверь и чуть было не отдал честь. «Спасибо», — сказал Карелла. «Добро пожаловать, сэр», — бодро отрапортовал швейцар. Карелла удивленно приподнял брови и, благодарно кивнув еще раз, вошел в фойе. Едва переступив порог, он сразу же почувствовал, что город остался где-то позади. Холл был маленьким, тихим и уютным. Богатые деревянные панели украшали стены и потолок. Толстый персидский ковер покрывал пол. Мебель была обита красным и зеленым бархатом, а с потолка свисала огромная люстра. Карелле вдруг показалось, что он уже не в Соединенных Штатах с их лихорадочным темпом 20 века, а где-нибудь в Венеции, богатой, волнующей и с легким налетом декаданса, каким, по его представлениям, был пропитан весь этот город, словно затерявшийся во времени. Карелла никогда не был в Венеции, как, собственно, и нигде за пределами Америки, если не считать войны. И все же ему почему-то казалось, что отель «Альбион» был бы вполне уместен в этом богатом городе каналов и гондол. Сняв шляпу, он направился к столу администратора. За столиком никого не было. Собственно, и весь отель казался покинутым его обитателями, будто только что объявили об атомной бомбежке, и все постояльцы попрятались в винный погреб. На столе стоял небольшой колокольчик. Он вытянул руку и робко позвонил. Звон колокольчика заполнил маленький холл. Приглушенный мягкой мебелью, персидским ковром на полу и тяжелыми портьерами на окнах, звон этот был очень приятен. Со стороны лестницы послышалось мягкое шарканье домашних тапочек по ступенькам. Карелла посмотрел наверх. Маленький сухонький человечек спускался к нему со второго этажа. На вид ему было лет 60, и двигался он слегка прихрамывая. Лицо его прикрывал зеленый светозащитный козырек. Впалую грудь облегал толстый свитер неопределенного коричневого цвета, наверняка связанный ему еще тетушкой со стороны матери где-нибудь в Нью-Гэмпшире. Выглядел он типичнейшим янки, знаете, такой маленький, незаметный, из тех, что во всех фильмах играют роли смотрителя отеля или почтмейстера из провинциального городка, возле которого обычно останавливается шикарный автобус с откидным верхом, чтобы главные герои могли спросить у него дорогу. Словом, вы наверняка отлично знаете этот тип. Так вот, спускавшийся по лестнице человечек, как две капли воды, походил на него. Всего на мгновение, пока Карелла прислушивался к его неуверенным шагам, ему вдруг показалось, что он и сам участвует в съемках какого-то фильма, и что сейчас нужно будет произнести слова, написанные каким-нибудь голливудским гением, и что в ответ он обязательно услышит реплики, заранее заготовленные тем же сценаристом. «Привет, юноша», — проговорил типичный янки. «Чем могу быть вам полезен?» «Я из полиции», — сказал Карелла. Из заднего кармана он добыл свой бумажник и раскрыл его так, чтобы виден был пристегнутый с внутренней стороны жетон детектива. «Ого», — отозвался янки, кивая. «Так чем я могу быть вам полезен?» «Я что-то не уловил вашего имени, сэр», — сказал Карелла и тут же догадался, что в ответ он обязательно услышит, а я и не произносил его, юноша. Он слегка поморщился до того, как старик почти буквально повторил эту заученную реплику. «А я не привык швыряться своим именем, юноша. Фамилия моя Пит, Роджер Пит, к вашим услугам». «Здравствуйте, мистер Пит. Я детектив Карелла. Мы обнаружили остатки...» «Как вы сказали, Карелла?» «Да, Карелла, да». «Здравствуйте, мистер Карелла, как поживаете?» — проговорил Пит. «Спасибо, хорошо. Мы обнаружили остатки форменной одежды в печи для сжигания мусора, сэр. А кроме того, нашли там и остатки спичек, на пачке которых значилось название вашего отеля «Альбион». И очень может быть, что эта форменная одежда может помочь нам в расследовании дела, которым мы сейчас занимаемся. Вот почему я решил. И это вы заняты расследованием дела? Да, сэр. А вы детектив? Да, сэр. Ну так что же вам хотелось бы узнать у меня? Ну, в первую очередь, нам хотелось бы спросить у вас, знакомы ли вы с кем-нибудь по имени Джонни? «Джонни, а как дальше?» «Этого мы не знаем, но он может оказаться человеком, который носил эту форменную одежду». «Значит, Джонни, так?» «Да, Джонни». «Ну, конечно». В холле воцарилась тишина. «Так, значит, вы его знаете?» — спросил Карелло. «Конечно». «И как же его фамилия?» «Этого я не знаю, но...» «Это парень Лотты», — изрек Пит. «Лотты?» «Лотты Константайн. Она живет тут наверху. Он часто бывал тут, этот Джонни». «Понятно. А это Лотта Константайн, его девушка, я так вас понял?» «Совершенно верно», — подтвердил Пит. «А как по-вашему, сколько могло быть лет этому Джонни?» «Могло быть», — быстро переспросил Пит, и глаза его понимающе сощурились. «Лет 60 с небольшим, я бы так сказал». Карелло полез во внутренний карман своего пиджака. Он достал оттуда фотографию в целлофановой обертке и выложил ее на стол. Это была фотография убитого, разосланная для публикации в газеты. «Вы имеете в виду именно этого человека?» — спросил Карелло. Пит внимательно пригляделся к фотографии. «Конечно», — сказал он. «Я, правда, никогда не видел его в купальных плавках, как, впрочем, и спящим тоже». «Но это именно он?» «Вполне возможно. Но фотография, признайтесь, не очень удачная». «Возможно, вы правы». «Я хочу сказать, что человек этот очень похож на Джонни, и в то же время не совсем. Тут явно чего-то не хватает». «Возможно, вы и это правильно подметили», — сказал Карелло. «Да? Так чего же тут не хватает?» «Жизни. Человек, изображенный на этой фотографии, мертв». «Ах так?» И тут Пит будто внезапно решил умыть руки и прекратить разговор. «Знаете, в таком случае вам лучше всего поговорить с Лоттой. Я думаю, что она наверняка сможет рассказать больше, чем я». «А как мне найти ее?» «Она сейчас как раз у себя наверху. Я позвоню ей, и она, возможно, согласится спуститься сюда, чтобы поговорить с вами». «Нет-нет, не стоит беспокоиться. Я сам поднимусь к ней. Мне не хотелось бы...» «Да это всего одна секунда, звякнуть ей», — сказал Пит. Он направился к маленькому коммутатору и вставил в гнездо один из штырьков, прикрепленных к резиновым кабелям. Придерживая наушник, он выждал с минуту и потом проговорил в микрофон. «Лота! Это говорит Роджер из холла внизу. Тут один парень задает вопросы насчет Джонни». «Да, совершенно верно, насчет твоего Джонни». «Вот я и подумал, не поговорить ли тебе с ним самой. Ну, видишь ли, парень этот из полиции, Лота». «Ну, Лота, тут совсем нет причин так расстраиваться». «Нет, он выглядит вполне приличным. Молодой парень». «Ладно, я скажу ему». Пит снял наушники, выдернул штырь из гнезда и только после этого заговорил. «Она сейчас спустится. Она, должен сказать, расстроилась немножко, когда услышала, что вы полицейский». «Да, по правде говоря, все расстраиваются, когда слышат это», — сказал, улыбаясь, Карелло. Он облокотился о стойку администратора и принялся ждать прихода мисс Лотты Константайн. «Если в своей работе он что-то и не любил, так это брать показания у стариков. Хотя в работе его была масса других неприятных вещей, и немало нашлось бы людей, которые под присягой бы показали, что Стив Карелло частенько бывал весьма не сдержан. Поэтому было бы преувеличением сказать, что эти божьи одуванчики уж слишком досаждали ему. Но все же допросы людей престарелых занимали первое место, а допрос старух и вовсе стоял впереди всего остального, вызывая у него особую неприязнь. Он и сам толком не смог бы объяснить, почему так не любил старух, но, скорее всего, именно потому, что они давно перестали быть молодыми. Во всяком случае, беседовать с ними каждый раз было серьезным испытанием для его терпения и выдержки. Вот почему сейчас он без особого удовольствия ожидал встречи с мисс Лоттой Константайн, подружкой убитого, которому явно было за 60.